Я похож на птицу. На принца? На принца. Или на орла. Я беру вторую бутылку розового вина. Отпустила, да? Идем в караоке дальше. Так красиво я перестаю дышать, звуки на минимум, чтобы не мешать эти облака. Фиолетовая вата, магия цветом со льдом наших бокалов. Пока. Мы виновны, что наша молодежь слушает сатанинские песни. Здесь так красиво я перестаю дышать, звуки на минимум, чтобы не дышать эти облака. Фиолетовая вата, магия цветов на льдом наших стаканах. Е, Иисус! Девочка пятница, мне хочет быть сегодня одна. Какая разница, где я, не отвечаю на номера. Можешь даже не набирать, можешь даже не набирать. Я хочу угорать, я хочу угорать. Танцуй! Очень интересно. Я хочу тебя, а еще хочу сишки. Уже в океане дискотека алкоголя и марихуаны. No stress, хаваем, как M&M's. Dance, dance. Kiss, kiss, вдыхай меня через кэс, через кэс. Моя волшебная палочка в твоих руках. Крэк, фэш! Круто. Вингардиум Левиоса. Круто. Вингардиум Левиоса. Прикольно. Вингардиум. Не работает. Хотел спросить, обращали внимание, что красиво я перестаю дышать, звуки на минимум, чтобы не мешать эти облака. Фиолетовая вата, и вокруг так неплохо. Твои кинты ложки, а я без башки. Но не будем мы играть в кошки-мышки. Твои ладошки уже далеко зашли. Я хочу тебя, еще хочу сиську. Вы что, курите? Спасибо. Я не курю. Ну я тоже не курю. Я просто. Здесь так красиво, я перестаю дышать, звуки на минимум, чтобы не мешать эти облака. Фиолетовая вата, магия цветов в наших стаканах. Спасибо, спасибо. С караоке, мы с караоке. Ребят, вы не будете против, если я здесь потанцую? Так красиво я перестаю дышать, звуки на минимум, чтобы не мешать эти облака. Фиолетовая вата. Подпевайте. Цветов со льдом в наших стаканах. Я бы жил в этом лете в том самом моменте, когда мы летели на байке. Эти пальмы и ветер, как пальмы в алом закате. Мы на гребне волны скользим и катим. Все, что так долго копили, тратим. Все, что так долго копили, вам придется сегодня потратить. Ведь так красиво я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Здесь так красиво, я перестаю дышать, звуки на минимум, чтобы не мешать. Здесь так красиво, я перестаю дышать, звуки на минимум, чтобы не мешать эти облака. Фиолетовая вата, магия цветов на наших стаканах. Здесь так красиво, я перестаю дышать, звуки на минимум, чтобы не мешать эти облака. Наконец-то ты попал в этот дурацкий пранк. Спасибо. Спасибо вам Роману за просмотр, Роману за участие. Не за... факт, что я посмотрю. За бэкстейдж. Да, но бэкстейдж я сделаю, и он будет у меня на канале, где-то здесь есть кружочек. На его личном. Личном. Личном наконец-то канале. Наконец-то вы узнаете, как происходит процесс всего. Всей съемки, этой дури. Ошибок, идиотизма. Да. Сексуальная история от Эрика и сексуальная внешность от нас с Эдгаром. Ой, спасибо. Да, и обязательно лайки ставьте. Обязательно заходите в плейлист «Музыкальные пранки». Там куча треков, мы такое делали, потому что по-любому новые люди появятся. Пока. I made my debut in 86 with a melody in a president's mix. And I would stay on strong and refuse to mix.